Алло. Чего? Узнали. А? Узнали. Кого узнал? Ну, меня. А что мне тебе узнавать? Я сказал тебе, сюда не звони. Так и помню. Что не узнать? Ну... Звонишь и звонишь. Ты что хочешь? Я... Собственно. Что ты желаешь? Так я не... Вот ты получил. Что? Не звони сюда. Понятно все. Чего? Извиняюсь за возможность... Ну что говори? Беспокойство, но вот... Человек прокурору звонил. У меня вопрос. Позвони и ответь ему прокурору. У меня к вам просто вопрос. Ну что ты просто? Вопрос просто. Ну что тебе просто надо? Я же тебе сказал, ты же заебал. Так, ну чего, вы можете... И звонить. Спокойно. 3,5 года звонить. Я ты к вам... Ты что, дурак такой, что ли? Это Максим вообще. Я вам звоню раз в неделю. Сука. Что ты хочешь, айкаешь, бэкаешь? Спокойно. Ты говори, чего ты хочешь? Спокойно. Что ты названишь сюда? Спокойно. Да нервы подействовать. Меня нервами не сполышишь. Нервы у меня в порядке. Я вам перезвоню тогда. Ты прокурору позвони, сказал тебе. Я вам перезвоню, все, до свидания. Где там еще? Чё, ёлки-палки, что ты это? Я же тебе сказал, сюда не звони. Так я хочу просто поинтересоваться. Что ты хочешь? Поинтересоваться. Я же не женщина, что ты хочешь? И девушка, поинтересоваться.